Я помню чудное мгновенье. Старейшая детская писательница Алтаева Ямщикова, псевдоним Алтаев, выпустила в 1955 году интересную книгу воспоминаний. Алтаев. Памятные встречи. Москва. Советский писатель. 1955, страница 16. В главе «Однажды субботним вечером» она рассказывает о далеких днях своего детства и об одной из суббот у ее отца, артиста и режиссера Рокотова, потомка знаменитого русского портретиста XVIII века Федора Рокотова. Семья Рокотовых по именью издавна соседствовала с семьей Пушкиных. Субботы отца писательницы были обычными артистическими вечеринками, собирались близкие люди, артисты, писатели, художники. Между прочим, семью Рокотовы считал своей семьей крестный отец писательницы, художник Агин, творец непревзойденных иллюстраций гоголевским «Мертвым душам». Гости и хозяева пели, читали, рисовали, шутили. Автор вспоминает момент, когда тенор Комиссаржевской, отец драматической актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской, встал к роялю и запел романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Несмотря на желание певца, ниже будет ясно почему, придать несколько иронический характер своему исполнению, бессмертные слова и музыка захватили присутствующих. Среди них здесь же, где-то в уголке, сидела чуточку чудаковатая, немного смешная, старенькая женщина, и по морщинистым щекам ее текли слезы. Она не замечала иронически подчеркнутого обращения к ней певца, не замечала вообще ничего, слушала, восторженно улыбалась и плакала. Это была Анна Петровна Керн, которой в 1825 году влюбленный в нее Пушкин посвятил свои гениальные строки «Я помню чудное мгновенье». Об увлечении Пушкина Анной Петровной Керн написано много, и нет нужды подробно повторять общеизвестные факты. Керн родилась в 1800 году и умерла почти 80-летней старушкой. Жизнь ее сложилась невесело. Отданная родителями еще молодой девушкой замуж за старика-генерала, Керн, участника войны 1812 года, грубого и неумного солдафона, Анна Петровна возненавидела своего мужа. С Пушкиным она впервые встретилась у своих родичей Олениных в Петербурге в 1819 году. Молодой Пушкин влюбился в юную красавицу, но та на него не обратила никакого внимания. Вторая встреча произошла через 6 лет, в конце июня 1825 года в Тригорском. Об этом Керн в своих воспоминаниях рассказывает. «Мы сидели за обедом и смеялись. Вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться. Он был очень неровен в обращении. То шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту». Выдержки из воспоминаний Керн цитируются здесь и дальше по книге Мадзалевской «Анна Петровна Керн» по материалам Пушкинского дома, Ленинград, издание Собашниковых, 1924 год. Прошло 3 или 4 недели, Влюбленный поэт явно не нашел верного тона и, несмотря на ответную заинтересованность Анны Петровны, решающего объяснения между ними не было –